еще одна песня из цикла «Московских песен». Под Москвой есть такое место, где литературный поселок. Там живут и писатели, и жили писатели. Это место называется Переделкино. Также называется и песня. Несколько лет назад, да уж довольно много, мне довелось там жить ранней весной на даче, пустой тогда, писательница Лидия Борисовна Лебединская, с которой меня связывает многолетняя дружба. И тогда еще был жив художник Иосиф Ильич Игин, который готовил к изданию книгу «Улыбка Светлова». Они были друзья с Светловым. И вот книга «Шаржи на Светлова», может, многие из вас ее знают, она вышла потом. Но Игина сейчас тоже нет живых. И вся дача была увешана шаржами на Светлова. Вот там строчка просто будет. А песня вот такая. Позабудьте свои городские привычки. В шуме улиц копеек не слышно. Отложите дела и бегом к электричке. Переделкино входит весна. Там зеленые воды в канавах проснулись. Снег последний оврагом приник. На фанерных дощечках названия улиц, как заглавия давние книг. Здесь тропинкой идя, задеваешь щекою паутины беззвучную нить. И лежит Пастернак над закатным покоем, и веселая церковь звонит. А в безлюдных садах и на улицах мглистых над дыханием влажной земли молча жгут сторожа прошлогодние листья, миновавшие весны корабли. И на даче пустой, где не хочешь, а пей-ка, непонятные горькие сны. Заскрипит в темноте под ногами ступенька, и светло подмигнет со стены. И поверить нельзя невозможности Бога в ранний час, когда верба красна. И на заячьих лапках, как сердце тревога, впереди и на входе весна. И поверить нельзя невозможности Бога в ранний час, когда верба красна. И на заячьих лапках, как в сердце тревога, впереди кино входит весна. Слушайте, друзья, мы идем по Сталинграду. Еще одна песня. Ну вот мне всю жизнь приходится кататься из Ленинграда в Москву и обратно, потому что действительно эти два города, один без другого как-то уже у меня не существует. И есть такой, как вы хорошо знаете, сидячий поезд, который ходил всего 6 часов, сейчас почему-то стал 7 часов ходить, правда. Вот. Сидячий поезд Москва-Ленинград. Ну и вот в нем написана такая песня. Она как стихи была напечатана в «Авроре», по-моему, за прошлым годом. Ну, хорошо. Как называется? Между Москвой и Ленинградом. Между Москвой и Ленинградом над осенним желтым чадом провода летят в окне. Между Москвой и Ленинградом мой сосед, сидящий рядом, улыбается во сне. Взлет, падение и снова взлет, падение, и опять мне судьба велит сурово все сначала начинать, все сначала начинать, все сначала начинать, все сначала начинать, все сначала начинать. Меж Москвой и Ленинградом я смотрю спокойным взглядом вслед несущимся полям. Все события и люди, все, что было, все, что будет, поделилось пополам. Меж Москвой и Ленинградом, 7 часов тебе награда, в кресло сядь и не дыши. И снует игла экспресса, шить стараясь ниткой рельса, две разрозненных души. Две разрозненных души, две разрозненных души, две разрозненных души, две разрозненных души. Меж Москвой и Ленинградом теплый дождь сменился градом, лист родился и опал. Повторяют ту же пьесу под колесами экспресса, ксилофоны черных шпал. Перед ветер снегопадом, тень оконного стекла, меж Москвой и Ленинградом, вот и жизнь моя прошла, вот и жизнь моя прошла, вот и жизнь моя прошла, вот и жизнь моя прошла, вот и жизнь моя прошла. Вы ночи, колодец бездонный, и Васильевский в красном дыму. Ностальгия, тоска не по дому, а тоска по себе самому. Этой странной болезнью встревожен, сквозь кордоны границ и таможен, не спеши к разведенным мостам. Век твой юный единожды прожит, не поможет тебе, не поможет возвращение к старым местам. На столе институтские снимки, где Исаки в оранжевой дымке и канала цветное стекло. Не откроются эти скрижали. Мы недавно туда приезжали, после выпили, не помогло. Этот контур знакомый и четкий, эти мальчики возле решетки, неподвижная эта вода, никогда не стоять себе с ними, не вернуться на старенький снимок. Никогда, никогда, никогда. Так, спасибо. Давай поедем в царское село, где птичек на Василий переклички. Нам в прошлое попасть не тяжело, всего лишь полчаса на электричке. Там статуи, почувствовав тепло, очнулись вновь в любовном давнем бреде. Давай поедем в царское село, давай поедем. Не крашеные за зиму дворцы, не стриженные за зиму деревья. Какие мы с тобою молодцы, что бросили ненужные кочевья. В каком краю тебе бы не везло, без детства своего ты всюду беден. Давай поедем в царское село, давай поедем. В зеленом и летающем дыму отдел своих сегодняшних проснуться. Утраченному миру своему руками осторожно прикоснуться. Но кто сказал воспоминанье зло? Оставим эти глупости соседям. Давай поедем в царское село, давай поедем. Орут врачи веселые вокруг, и и станет неожиданно понятно, что кончился недолгий жизненный круг, и время поворачивать обратно. Назрел воздухоплавание еще до Первой мировой войны. Там было летное поле, и были первые показательные выступления русских авиаторов на первых неуклюжих летательных аппаратах. И был такой летчик, мотогонщик сначала, потом летчик Василий Уточкин. И собирался народ, играл оркестр, и все с удовольствием смотрели на этот цирк под открытым небом, вряд ли всерьез задумываясь над тем, что авиация может человечеству принести хорошего и еще всякого разного другого. Песня называется «Высокоплавательный парк». Куда петербургские жители толпою веселой нежителы, такое вас гонит событие в предместье за чахлый лесок. Там зонтики белую пеною, мальчишки и люди степенные звенят палашами военные, оркестр играет вальсок. А летчик отчаянный Уточкин, шоферские вон и дудочки, но что за нелепые шуточки скользить по воздушной струе. И так ли уж вам обязательно, чтоб вставшие к празднику затемно глазели на вас обыватели, роняя свои канатье. Коляскам тесно у обочины, взволнованные и озабоченные, толпятся купцы и рабочие, и каждый без памяти рад увидеть, как время над городом в пространстве наполненном холода по звуке нестройного города нелепый парит аппарат. Он так неуклюж и беспомощен, как парусник ветром влеком еще, опору в пространстве винтом еще несется он над головой. Такая забава не кстати ли, за отпуском радуйтесь матери, поскольку весьма занимателен сей праздничный трюк цирковой. Куда петербургские жители толпою веселой бежите вы, не стерет свой след истребители у века на самой заре. Вот и небо пустынен и свеж еще, достигнут лишь первый рубеж еще, не завтра ли вам в убежище отроют у вас во дворе. Свод небо пустынен и свеж еще, достигнут лишь первый рубеж еще, не завтра ли вам в убежище отроют у вас во дворе. Из того же цикла «День Победы в Ленинграде». Подобие черно-белого экрана, скупая ленинградская природа. По улице проходят ветераны, становится их меньше год от года. Сияет медь, открыты окна в доме, по мостовой идут они, едины, и сверху мне видны, как на ладони, их ордена и сгорбленные спины. С годами все трудней, их марш короткий, и слезы неожиданные душат от их нетвердой старческой походки, от песен их, что разрывают душу, и взвода не набрать им в каждой роте. Пыснято затемнение в Ленинграде, они одни пожизненно на фронте, они одни пожизненно в осаде. И в мае, раз в году, по крайней мере, приходится им снова, как когда-то, подсчитывать растущие потери, держаться до последнего солдата. Наводнение, Иванки. Из того же цикла. Что мы только за век свой не видели, Ленинграда привычные жители, и чужие в ночи истребители, и разрушенный бомбою дом. Но в ненастную пору осенний может в город прийти наводнение, и суровое это явление переносим мы все же с трудом. Но в ненастную пору осенний может в город прийти наводнение, и суровое это явление переносим мы все же с трудом. Забываем не слишком ли скоро мы за делами и за разговорами, за домашними плотными шторами, что не слышно, бывает беда, что какой бы ни век, ни эпоха вам, все равно хорошо или плохо вам. По садовым сенным и гороховым заливает подвалы вода, что какой бы ни век, ни эпоха вам, все равно хорошо или плохо вам. По садовым сенным и гороховым заливает подвалы вода. Прекратим же ненужные прения, наберемся побольше терпения, и ученых досужие мнения в строгом сердце своем зачеркнем. Пусть твердят, что напрасны волнения, знаем все мы давно, тем не менее, что бедою грозит наводнение, если вдруг позабудут о нем. Пусть твердят, что напрасны волнения, знаем все мы давно, тем не менее, что бедою грозит наводнение, если вдруг позабудут о нем. Что мы только за век свой не видели, городские привычные жители, спим тревожно мы в нашей обители, репродуктор включив перед сном, потому что порою осенью может в город прийти наводнение, и суровое это явление переносим мы все же с трудом. Мы внезапного ждем объявления, твердо помнит мое поколение, обернется бедой наводнение, если вдруг позабудут о нем. Значит, товарищи, я еще раз прошу извинения. Давайте уже это. В чем желании никак не сможем спеть все, что нас тут просят. Уж вы не сердитесь, пожалуйста, это невозможно. Вот. Кстати, даю справку. На Средских островах песня как раз Валентины Вихарева. Спасибо. Вот. А, кстати сказать, дело в том, что по собственному признанию Валентина Ивановича Вихарева, он эту песню написал на мотив «Геркулесовых столбов», о чем очень покаялся передо мной, но, по-моему, песня у него хорошая получилась, и очень хорошо. Вот. Вот в заключение мы споем еще одну ленинградскую, то есть ленинградскую песню, одну из первых песен, которая на этом месте вообще когда-нибудь была написана по идее. А идея там вот такая. Значит, несколько лет назад в родном, значит, моем Ленинграде должны были ставить фильм о Петре Первом. А связано было с тем, что исполнилось 300 лет со дня рождения Петра Великого. Такой вот юбилей был. Вот. И сначала решили его отмечать торжественно, широко, всенародно, как великого преобразователя. А потом, значит, где-то, значит, посовещались там и решили, что лучше как-то не так всенародно, потому что все-таки он царь, там, тиран, Романов, там, вот, и, так сказать, вот. Понимаете, поэтому, значит, сначала должны были фильм ставить, а потом, значит, фильм все-таки отменили. Но пока фильм должны были ставить, то такая вот возникла ситуация. Меня, значит, вызвал режиссер, у меня были заказаны песни к этому фильму. Позвал мне режиссер и сказал, идея такая, значит, вот на фоне мачт идут титры первые фильма, на фоне мачт стучат топоры за кадром, начало 18 века, народ строит флот. Ты сказал, он должен написать русскую народную песню начала 18 века. То есть песня строителей русского флота. Ну, говорит, что должно быть. Спасибо. Что должно быть в этой песне? В этой песне должно быть вот что. Ну, обязательно, вот главная песня такая будет. Значит, во-первых, значит, технология строительства флота, что была отражена. Во-вторых, обязательно какое-то что-то про православие, потому что, значит, строили все-таки православные мужики, не какие-нибудь басурмане, как он сказал. Значит, пожалуйста, чтобы это нашло тоже отражение. Третье, обязательно, чтобы был тяжкий гнет крепостничества, чтобы отразился, потому что, значит, строили крепостные, сам понимаешь, надо, чтобы было. Четвертое и главное. Песня не должна быть заунывной такой, унылой там, грустной. Она должна быть хулиганской, озорной, такой вот шутовской даже какой-то где-то песней. Но, как он сказал, да, чтобы было ясно, что сразу ясно было, что написали настоящие мужики в 18 веке живые, а не дохлый интеллигент в 20-м. Вот. Но, сказал он, через все это внешнее шутовство там и хулиганство на полном серьезе должны просматриваться национальное самосознание и гордость народа, впервые выходящие на морской простор. Вот. Наконец, последняя, говорит, была, как ты помнишь, война со Швецией. Вот. Ну вот что-то тоже, чтобы нашло прямое отражение. Значит, вот для одной песни многовато, я там ходил, дергался, значит, никак не мог все это увязать воедино. А когда увязал, значит, фильма уже не было, и так она и осталась как такая беспризорная народная песня начала 18 века. Я думаю, что это там вполне... Мы народ артельный, дружим с топором, в роще корабельной сосны подберем. Эх, православный, глянь-ка, с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывет. Православный, глянь-ка, с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывет. Осенью зарёй знаменем Христа, а вы смолю смолою крепкие борта. Эх, православный, глянь-ка, с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывёт. Православный, глянь-ка, с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывёт. Девку с голой грудью я изображу, а медную орудью тоже заряжу. Эх, ты, мартира, грянь-ка над пучиной вод, расскажи, как Ванька по морю плывет. Ты, мартира, грянь-ка над пучиной вод, расскажи, как Ванька по морю плывет. Тешилась над нами барская лоза, били нас кнутами, прорив железа. Эх, ты, боярин, глянь-ка от своих ворот, как холоп твой Ванька по морю плывет. Ты, боярин, глянь-ка, разевая рот, как холоп твой Ванька по морю плывет. Море наша сила, а море наша жизнь. Веселись, Россия, Швеция, держись. Эх, иноземный, глянь-ка, с берега народ, мимо русский Ванька по морю плывет. Иноземный, глянь-ка, с берега народ, мимо русский Ванька по морю плывет. Все. Когда на сердце тяжесть и холодно груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди. Где без питья и хлеба забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёд со стороны, напряженной спины колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабни кто-то, и небо упадет. Из них ослабни кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут головы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Прожит оно откуда ракетных кораблей. Прожит оно откуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставленные когда-то, а смена не пришла. И свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упер желтый в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежды до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Спасибо. Спасибо.